Глава 11. Тучи над городом встали. Империя трех миров. Земля, Великая Терра, Россия, Санкт-Петербург, аэропорт Пулково-2. 20 сентября 2022 года. Мой челнок совершал маневр при заходе на посадку. Автоматика безошибочно выводила корабль на траекторию выхода на взлетно-посадочную полосу. Четверка истребителей космофлота осуществляла непосредственное охранение. Две двойки прикрывали борт с верхней и нижней полусфер. Все наземные службы ПРКВО были подняты по тревоге. Системы орбитальной обороны приведены в полную боевую готовность, а воздух полон дронами наблюдения и охранения. Позади челнока шел транспорт с космодесантом. Не то чтобы я чего-то всерьез опасался, но всегда приятно явиться в гости с друзьями. Особенно, когда тебя в этих гостях не сильно-то и ждут. Особенно, когда гостем является хозяин, который давно дома не был. Ничего, разберемся. Шасси челнока коснулись поверхности взлетки. Благодарю за службу, товарищи офицеры. В динамиках бронешлема раздалось уставное. Честь служения на благо отчизны. И боевое охранение унеслось дальше, вопреки правилам, не раскрываясь цветком. Уходя от города, а наоборот, боевым строем пошло на город. Петербуржцы и гости северной столицы могли лицезреть прямо над своими головами очень низко идущие над крышами две четверки тяжелых боевых машин, которые со свистом и ревом прошли над центром Санкт-Петербурга, над самыми респектабельными золотыми кварталами, а затем, сделав вираж, восьмерка прошла над крышами купеческих и рабочих кварталов, над кампусом университета и над корпусами района ремесленных училищ. Кое-где на радостях повылетали стекла. Ничего, страховые компании заплатят за все, а градоначальство оперативно отремонтирует поврежденные окна и крыши. А многих это заставит втянуть головы в плечи. Праздник непослушания подошел к концу. Папа вернулся. Позади приземлялся Арфней-16 с ротой космодесанта на борту. За ним заходили на посадку Арфней-33 и Арфней-45. Если понадобится, то с базы космодесанта в Луге я переброшу еще сколько потребуется. Нет, я не собирался выставлять армию против народа. Для этого существует внутренняя стража и отдельный корпус жандармов. Это их работа — наведение и поддержание порядка в столице. Задача космодесанта и ожидающих меня морпехов скорее представительская – обозначить, что папа вернулся, а заодно взять под непосредственное хранение стратегически важные ключевые объекты города, начиная от аэропортов, заканчивая водопроводом, электростанцией и мостами. Я прекрасно знал стратегию военных переворотов и системную организацию народных революций. Меня в жизни учили не только танцевать на балах и ухлёстывать за дамами. И первое, что я сделал, повелел выключить в Санкт-Петербурге миросеть. При реально организованном выступлении это не слишком помогает, но для стихийных выступлений вполне. Важно в первые сутки двое не дать народной стихии самоорганизоваться. Это как в медицине, где есть такое понятие «золотой час». Час, когда спасти пациента у врачей наибольшие шансы. Так и со стихией. Всплеск, адреналин. Хочется орать, махать чем-то, куда-то бежать, чего-то требовать. Может даже кого-то побить под горячую руку, авто сжечь или витрину разбить, замутить под шумок из разграбляемого что-то себе. Для власти все это стихийное бурление абсолютно не страшно. Главное — успеть и не дать самоорганизоваться. Город на грани гражданских столкновений, переходящих в бои. Стихия начала самоорганизовываться под неофициальным, но очень чутким руководством кукловодов, в том числе и моим. Или вы думаете, что я все отдам на откуп всяким заговорщикам? Они тоже оказались не готовы, как и Борис. Им бы тоже еще с полгода. Но события вышли из-под контроля, и они были вынуждены попытаться возглавить стихию. Нет, я не считал противников глупыми детьми. Отнюдь. Это циничные и очень хитрые негодяи, для которых реки крови на улицах — лишь смазка для клинков их личного интереса. Но я им не отдам империю. Империя принадлежит Марго и народу, ее верным подданным. Не зря же при ней поставили цепного пса. Собачку Гав-Гав, как любит говорить моя августейшая. Челнок остановился. Подъехал трап. Командир челнока ступил на асфальт и замер у трапа, отдавая честь. Ваше императорское величество. Козыряю. Благодарю за службу, Андрей Тимофеевич. Честь служения на благо отчизны, ваше императорское величество. Жму ему руку. Увидимся на обратном пути, Андрей Тимофеевич. Почту за честь, государь. А меня уже встречают. Целая делегация. Лучшие люди. Приличная такая толпа. Уверен, что они дрались за право встретить меня с Солнцеликова у трапа челнока. Выслушал доклады, поручкался, покивал. Еще больше я уверен, что они ожидали разноса царя-батюшки прямо у трапа. Но нет, настроение Солнцеликова, то есть мое, было вполне рабочим, что их пугало еще больше. За мной закрепился определенный образ. Образ человека, который запросто может отдать под трибунал и суд. Устроить разжалование, конфискацию имущества, ссылку всей семьи куда-то на Аляску. Или даже устроить показательную смертную казнь. Меня реально боялись, как без этого. Но предпочитали иметь дело со мной, а не с прекрасной во всех отношениях милой девушкой Маргаритой Борисовной. О ее непредсказуемости и жестокости к чиновникам ходили настоящие легенды, которые мы тщательно раздували. Под мрачным взглядом Августа видавшие виды мужи покрывались потом, а некоторые даже падали в обморок, что те гимназистки на первом балу. Нужно ей отдать должное, актриса она прекрасная. Конечно, от нас мечтали избавиться. Но, слава богу, это не им решать. Династия акционеров императорской лунной компании, банков Терры, Луны и Марса свернут шею любому, кто попробует что-то вякнуть не по теме. Если нам и свернут шею, то как раз акционеры, кланы или сама династия. Но не эти, прости господи, хозяева жизни, родившись, как говорят англичане, с золотой ложкой во рту. Я с наслаждением вдохнул воздух северной столицы, слушая всякий верноподанический бред от встречавших. Северная столица не была для меня вражеским городом, несмотря на все потрясения моей жизни. Я любил Санкт-Петербург. И в 19 веке любил, и в 20-м. Люблю и в 21-м. Для меня это мой родной город, и я не собираюсь отдавать его на поругание кому бы то ни было. Вот для Марго Питер вовсе не пуп земли. Фасад империи на Балтике и место упокоения ее царственных предков. Ну еще промышленный, научный центр, военно-морская база, огромный порт. Легенда и история. Важно, приятно, но не цепляет ее душу. Такой большой, но холодный музей с вечно дождливой погодой и ветрами. Она больше любила Царьград. Возилась с ним, как с личной дорогой игрушкой. Строила, расширяла, тратила свои личные деньги на новые парки, улицы, музеи, концертный зал и прочие развлечения для граждан столицы Единства. Царьград – настоящий научный и образовательный центр всей страны за Уралом. Промышленный транспортный узел Новониколаевска обеспечил жизнь артериям Центрополиса, как называла Царьград сама Маргарита. Но я ее понимаю. Константинополь – город приятный во всех отношениях, но он слишком велик, и со столицы Терры не получится поиграться. Великие благословенно уже поигрались с ним. Впрочем, я отвлекся. Господа, увидимся в Зимнем. Жду вас в ротонде. Подробности на планшетах, приглашенных на встречу. Хорошего вам дня. Скрываюсь вместе с сопровождающими меня сотрудниками и советниками за автоматическими дверями неприметного павильона в самом конце летного поля. Мы поедем по двоечке. Есть еще единичка, линия подземного маневрового метрополитена. Она секретная, но не правительственная. Поезд двоечки стремительно нес нас под городом в самый его центр. Почему двоечка? Помимо официального метрополитена, в каждой из столиц есть секретное место. В Санкт-Петербурге оно называлось Лукоморье-1 и Лукоморье-2. Единичка – это основной секретный метрополитен. Через него осуществляются ротации войск в центре, перевозка всякого рода припасов. При необходимости через единичку в центр может быть за час переброшена целая бригада со всеми средствами усиления. 24 часа – 24 бригады. Итого почти 1500 солдат за сутки могли быть переброшены в любую из столиц. При необходимости для переброски войск могло быть использовано обычное гражданское метро, и тогда за сутки можно было перебросать хоть миллионную армию. Ни один объект в столице не охранялся так, как секретное метро. Оно могло спокойно пережить любой штурм и ядерную бомбардировку, даже землетрясение до 9 баллов, с запасом. Хотя на памяти человечества здесь больше 3 баллов никогда не было. Единичка могла быть использована для экстренной эвакуации за город населения Санкт-Петербурга в случае опасности. Всех 11 миллионов жителей в течение суток. Реально быстрее, ведь наземный транспорт никто не отменял. Отдельно было построено Лукоморье-2, скоростная подземная магистраль для императорских и правительственных перемещений. Я мог появиться вдруг в любом из 2 десятков мест столицы и также внезапно исчезнуть оттуда. Почему Лукоморье? А фиг знает почему. У Великого такое было чувство юмора. Во всяком случае, в хранилище тайны нет ни слова об этом, хотя там полно всякой фигни. Не счел это важным? Или наоборот, мы чего-то не понимаем в его замысле? Кто знает? В Москве такое метро называлось «Сеть-1» и «Сеть-2». В Царьграде – «Енисей-1» и «Енисей-2». В Константинополе вообще загадочно «Ава-1» и «Ава-2», что бы это ни значило. Я же говорю, Великий был еще тем юмористом. Ладно, мы приехали. На эскалаторе мы поднялись в охраняемый вестибюль в подвале Зимнего дворца. Выслушав доклад дежурного про то, что на вверенном объекте никаких происшествий, я козырнул и поднялся с адмиралом в сам дворец. Вот и ротонда. Я отдавал распоряжение, уточнял готовность морпехов и флотских. Параллельно начальник генштаба империи князь Пожарский вводил меня в курс дела новой проблемы. Государь, сегодня начались беспорядки в Галицко-Храбатском наместничестве бывшей Польши. Центр волнений – губернский город Кельцы. Поводом послужило избрание подданного иудейского вероисповедания Беньямина Бегина варош-президентиком, по нашему городским главой. Как водится, это лишь предлог. Прошлый глава Вальдемар Жириновский тоже был еврей, хоть и выкрест. Тру переносицу. Что говорят ГРУ и наша доблестная контрразведка СМЕРШ? Это же не вдруг стихии, да и еще на фоне Киева и столиц. Точно так, государь. Такие сведения поступали. Насколько мне известно, у отдельного корпуса жандармов тоже есть эта информация. Ваши орлы что говорят? Указывают на сложившиеся связи лидеров пропольских выступлений разведки Рейха. Целые каналы поставок вооружений, боеприпасов, инструкций и денег. Галицаев подпитывает Канаду, евреев – Париж. За всем уследить невозможно. У них добротные, путанные, разветвленные каналы поставок. Насколько серьезные вооружения у них? Трудно сказать, государь. Думаю, что танков и боевых вертолетов у них нет. Но даже по поводу переносных зенитно-ракетных комплексов нельзя ничего утверждать с уверенностью. Граница с Рейхом недалеко, а контрабандисты мать родную продадут за деньги. Ага, особенно если таможни и прочие погранцы в высоких чинах в доле. Чего эти бунтующие хотят? Пожарский позволил себе хмыкнуть. Кто ж знает, государь, да простит мне мою вольность. Официально они хотят создания из наместничества польско-галицийского возрожденного великого княжества в составе Российской империи и просят ее всевеличие и милостиво дозволить собрать семь края и призвать на великое княжение цесаревича Марса Михаила Михайловича или царевну Марса Ярославу Михайловну. Ну и освободить их от засилия жидов, конечно. Как без этого? Это ж Польша, пусть и бывшая. Нет, про такие разговоры про жидов в тех краях я, конечно, знал, но даже великому не удалось искоренить эту проблему, что уж говорить про меня грешного. Да я и не пытался особо, не до того было. Бывшее царство польское давно не промышленный центр империи, просто транспортный коридор в Рейх, фронтир России. А во всяком фронтире всегда бардак, поэтому этот край не был в центре моего внимания. Мало ли кто кого где не любит. Империя огромна, даже на Луне селеноградцы не любят обитателей Теи и наоборот. Такова жизнь. Что самое смешное в этом деле? Пожарский знал мои выражения и с готовностью ответил. Самое смешное, Ваше Величество, что многие русские дворяне в Галиции и бывшем царстве польском поддерживают выступающих. Последние годы стало модно переезжать в те края. Кто-то сразу уезжает за пределы России, а кто-то перебирается ближе к границам с Германией. В Рейхе, Франции и Бельгии признают наши титулы, но не требуют служения. Многие готовы служить необременительно, но жить почти как в цивилизованной Европе, что бы это ни значило. Думаю, что поддержкой создания некого царства на западных рубежах России они хотят сохранить порядки, которые вы можете отменить. Пытаются показать, что необдуманное решение властей приведет к катастрофе. Киваю. Князь, сводку и аналитику мне на планшет. Границу с Рейхом и Нордическим Союзом закрыть, включая грузовые перевозки на 48 часов. Блокировка въезда и выезда из края, развернуть блокпосты, усиленная проверка документов и досмотр грузов. Режим «Надзор-2», подготовка к «Надзор-3», оперативный межведомственный штаб в Варшаве русской по протоколу 5. «Надзор-3» — это военное положение, а «Надзор-4» — это операция по умиротворению. Отнюдь не только словами. Начальник генштаба склонил голову. «Слушаюсь. Что в тех краях в русских городах?» Во Львове и Кракове все спокойно, ситуация под контролем. Хоть что-то стабильно в этой жизни. Аэропорты и аэродромы воздушных и космических сил края перевести в режим приема войск и грузов. Данные о точках высадки, приеме логистики мне на планшет по мере поступления сведений и докладов. Объявите мобилизацию в Червенском казачьем войске, им там недалеко, пусть погорцуют на улицах. А то они без дела сами начнут бузить. Держите в курсе. Слушаюсь, государь. Вроде все. Вновь в двоечку. Впереди ждет Петропавловская крепость. Империя трех миров. Земля, Терра, Россия, Санкт-Петербург. Линия Лукоморья 2. 20 сентября 2022 года. Ехать недалеко, но несколько минут подумать у меня есть. Польша бывшая не слишком удивила, а рокошь у них в крови. Иудей городоначальник просто повод. Они давно готовились, но, судя по всему, не на эти даты, но решили воспользоваться общим бардаком и волнениями. Что ж, значит, они побежали за ярким эффектом, а не за эффективностью. Глупо с их стороны. Нельзя играть с империей в ее игры по ее правилам. Когда-то я Маргарите преподал наглядный урок, когда она заявила, что может меня победить. Я тогда ей бросил рапиру. И она ловко ее поймала и потом проигрывала мне раз за разом, пока не разрыдалась и не заявила мне в сердцах, что бросит в мою голову мраморную статуэтку. И я ей сказал, что она начинает понимать жизнь, и что она никогда у меня не выиграет, сражаясь с назначенным мной оружием и по моим правилам. Так и здесь. Империя трех миров. Земля, Терра, Россия, Санкт-Петербург, Петропавловская крепость. 20 сентября 2022 года. Я стоял у белоснежных могил. Цветы возложены. И дедушке Александру II, и бабушке Марии Александровне, и отцу моему Александру III, и матери Марии Федоровне, и Петру Великому, и Елизавете I, и Екатерине Великой, и Петру III, и Павлу I, и Александру I, хотя он проклят для меня в веках за отцеубийство. Мария I не допустила до такого страшного греха внучку Марию II, сама приказав убить собственного сына. Я почтил молитвой могилы Марии I и II. И Александра IV, хотя он не смог оправдать надежд великих родителей своих. Увы, как часто природа отдыхает на детях гениев и великих. Сможет ли Катя преодолеть это проклятие поколения? Не знаю. Даст Бог. Я верую, но не слишком религиозен. Диана же горячо молится за наших детей. И за меня заодно. Я это знаю. И Марго молится. За наших будущих детей молится, да так, что я боюсь за нее. Опускаюсь на одно колено перед двумя плитами. Император Август Михаил Великий Александрович. Годы жизни 1878-1967. Императрица Кесариса Мария Благословенная Викторовна. Годы жизни 1900-1986. Я под одной из плит. Или не я. Институт крови на 100% подтвердил бы, что там именно я. Мое нынешнее тело не мое. Может, не зря Далай-Лама считает моего брата Николая и Марго воплощением Белой Тары, а меня недавно прославил как перевоплощающегося Тулку. Ладно, пустое, на все воле его. Под второй плитой благословенная. Я ее не знал лично и даже не видел вживую никогда. Но она сделала его, меня, счастливым. Ну, помимо того, что она просто великая женщина и правительница. Что ж, Барут Домиславович утверждает, что и появившийся в гроте эхо 7 лет назад попаданец мой потомок. Напрямую, пусть и через Мостовскую. Марго тоже мой потомок, пусть и по другой ветке. Все запутано. Идея Марго усыновить Катю, конечно, сдулась, не надувшись. Юристы привели целый список статей закона о престолонаследии, которые указывали на невозможность этого в плане наследования короны. Усыновить можешь. Даже титул светлейший дать можешь. Зачем царице Марса титул светлейшей Терры? Ну, чтоб был. Но усыновленный ребенок, равно как и ребенок от неравнородного брака, не может наследовать короны империи. Короны Терры, России, Ромеи и всего сущего. Это исключено. Живите с этим. Детей у вас все равно нет. А кланы на Марго начинают посматривать все более хмуро. Да и ко мне начались уже легкие подкаты. Издалека пока. Но сам факт. Деньги требуют определенности. Мне кажется, что даже Диана уже сочувствует Маргарите. Насколько я знаю из донесений, Диане тоже все больше внимания и знаков почтения в последнее время. Это плохо. Власть нестабильна. Вода становится все более мутной. Скоро сезон ловли в мутной воде. Склоняю голову перед великим и благословенной. Я не знал их лично. Это не меняет ничего. Мне пора. Империя ждет. Восточная Венесуэла. Миранда. 137-й батальон Мирандийской армии. Взвод эвакуации. 20 сентября 2022 года. Густав, тормози своих. Впереди Мирандийская деревня. Не всех там эвакуировали. Дайте нам час. Дмитрий, это сложно сделать. Мои подопечные рвутся в бой. Видят цели, не видят препятствий. Барон, я прикажу твоих тупо перестрелять из крупняка. Возможности ты знаешь. Знаю, граф, знаю. Хотя я в легкой броне сейчас. Жарковато бегать по влажным джунглям с вышедшим из строя климат-контролем. Так что поединок будет не по законам чести. Вот оно, хваленое германское качество. А я в полной тяжелой броне космодесанта, со всем усилением и рельсотроном на плече. Плюс десяток человек имперских штурмовиков и техников. Они тоже умеют вести бой, в отличие от твоих смуглых обезьян. Дмитрий, хорош меня запугивать. Я тут тоже не один. Что ты хочешь? Прошу тебя, как дворянин дворянина, дай провести эвакуацию. Тут старики, женщины, дети. Вы тут как черти из табакерки возникли. Мои мирандийцы не устоят. Они такие же горе-вояки, как и твои макаки бесхвостые. Вас слишком много для простого стрелкового боя. Предупреждать надо, я же просил тебя. По-человечески просил, как друга и благородного собутыльника. Зачем ты притащил сюда своих обезьян? Тебе орден за это никто не даст. Даже Изабель Первая Бразильская. Так получилось. По моим разведданным, вас тут быть уже не должно было. Кто виноват, что твои долго возятся, как беременные свиньи в дерьме? Ага, рыдаю от умиления. Получилось у него. Сам видишь, что в итоге получилось. Германец хмуро огрызнулся. Еще не получилось. Вы все равно не станете стрелять в советников из Рейха и Венгрии. Наши спутники на орбите не дадут замять дело. Напугал. Никто не станет раздувать конфликт по такой ерунде. Терра выразит сожаление, и все на этом. Давай к сути. Я уже дал приказ остановить продвижение на деревню. Что дальше, что взамен? У бразильцев должен быть свой интерес в этом неприятном для них приказе, сам понимаешь. Короче, мы вам уступаем инициативу на правом от вас фланге. Сбрасываю тебе диспозицию расположения наших войск. Мы отойдем. С боем, конечно. Отправь в прорыв, кого не жалко. 200-х и 300-х у вас там прибавится, но не критично. В общем, там какие-то склады армейские, барахло всякое списанное. Твоим бразильцам будет чем поживиться и чем заняться. Девочек там нет, конечно, но в целом 3 часа нам дай. Ты говорил час. Густав, не торгуйся. Сам завел своих шимпанзе в эту задницу. Ты военный советник от Рейхсвера, а не мальчик наивный. Дай приказ своим командантам, прости господи. Пусть пограбят склады и не мешают нам. Сильного боя не будет. Ровно, чтобы эвакуировать мирняк, но там старики, они медленно собираются и не все хотят выезжать. Придется вывозить насильно. Если будет опять резня мирняка, то из Константинополя оторвут голову мне, а тебя оторвут что-нибудь из Берлина. Короче, 3 часа. 3 часа. По рукам. С тебя бутылка. Будешь так делать, я тебе бутылку об голову твою тупую разобью, как тогда на совместных учениях в Африке. Подставил так. Извини, на учениях было по пьяни, слово за слово. Или ты предпочитал тогда вызов на дворянскую дуэль чести и всю канитель с судом чести и прочими секундантами? А так ты меня тогда бутылкой бах, и дело исчерпалось. Я ушел тогда от твоей бутылки под стол и очнулся только утром в лазарете. Сейчас мы вроде трезвые, поняли друг друга. Не радуйся, сочтемся. И, Густав, не расстраивай меня излишне прыткими инициативными подчиненными. Я разозлюсь, а ты меня знаешь. Я в одиночку отработаю весь ваш отряд просто в фарш. В броне, с оружием, с рельсотроном на плече, со всеми средствами усиления, поддержки и прочим искусственным интеллектом. Дроны в воздухе. Клоуны твои ничего не могут против современного космодесантника. А ты знаешь возможности даже наших простых штурмовиков. Остынь. Договорились. 3 часа. Меня пиво, дружище. Взаимно. И я ударю тебя в ответ бутылкой по голове за тогда. Договорились. Я буду в бронешлеме, если ты не возражаешь. Возражаю. Я тогда был без бронешлема. Один удар бутылкой, мы квиты за тогда. У меня чудом не случилось сотрясение мозга. Может, мозги в казарме забыл тогда? Ладно, останавливай своих. 3 часа твоим на разграбление складов. Пустую деревню твои могут сжигать. Да, Дмитрий, мы договорились. Действуйте. Жене привет. Передам. И ты своей Грете передавай. Обязательно. Ждем вас с Ольгой у нас в замке. А то я обижусь. Грет уже несколько раз спрашивал, когда к нам приедет Оля кататься с подругой на лыжах в Альпах. Снег, мороз, глинтвейн, камин пылает. Искуситель. После тропиков джунглей звучит заманчиво. Непременно прилетим, как закончится командировка в эту дремучую задницу. Отбой. Отбой. Остров. Институт крови. Кабинет директора. 20 сентября 2022 года. Барут Домиславович задумчиво смотрел в экран. Алиса перед вылетом прислала кодовое сообщение, что у дочери его и на Луне зачать не получилось. Возомнил себя равным ему? Вот и получай. А ведь все вроде просчитал, даже лично проверил. Эх, да что теперь горевать? Подождем Селезневу. Может, что и прояснится. У Елизаветы же получилось, а они с Марго близняшки. Значит, они намудрили с фаэтонами. Но с Дианой-то у него получилось, и с 17-й. Блин, может, у него только с гессионами все хорошо? Хомонова? Похоже, да, да, да. Если бы не трон. Его нельзя упускать. Финансирование срежут, может, с головой. Хотя, если с ними тремя поговорить, Миша сам заинтересован. 17-я ассирийская княжна, так что брак разнородный будет. А дочь поймет. Или нет? Ладно, подожду Селезневу. Грибкова ее вот сегодня про неизвестного благую весть принесла. Помимо общих митохондрий, у них с кесарем одинаковые мутации в Y-хромосоме. Причем с новыми нуклеотидами. Ну, это понятно, родственники. Видно, не всех понесших от него дам учел великий. Но это значит, что родственницы Зимина и Липпи от фаэтонов могут рожать? Надо будет разобраться в этом вопросе. Империя трех миров. Земля, Терра, Россия, Санкт-Петербург. Кромвергская набережная ввиду Петропавловской крепости. 20 сентября 2022 года. Что ж, вот я опять на Кронверкской набережной. Знамена. Длинная колонна через всю набережную. Благо, мне никуда ходить не нужно. Мой автомобиль стоял в ожидании. По обеим сторонам автокараул из джигитов дикой дивизии. Мои ближники. Адмирал отдал честь. Ваше императорское величество, сводная флотская бригада к торжественному прохождению готова. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал барон Чернышевский. Жму ему руку. Благодарю, Константин Львович. По коням? Как прикажете, государь. Что ж, мы двинулись по набережной в сторону Васильевского острова. Я во главе сводной колонны. На белом коне, конечно. Зачеркнуто. На Дуксе 2000, армейском открытом внедорожнике, отнюдь не белом, стандартной расцветки. Нельзя мне на коня пока. Я после луны. Убьюсь к чертям собачьим. Жаль, было бы эффектно, но лейб-врачи просто на дыбы встали, в том числе и тыкали мою морду пальцами, напоминая мне о шраме на щеке, который появился вдруг, когда я был самоуверенным в себе дураком. Ну, вы поняли. За мной на таком же авто командующий Балтфлотом. Парадокс времени. Когда-то Балтийский флот был самым сильным и самым большим в империи. Сейчас самый маленький, решительно уступая Южному флоту и Северному, и Тихоокеанскому. Прославленный Балтфлот сейчас — это почти флотилия береговой охраны, со старыми кораблями, которые больше плавучие системы ПРВКО, чем боевые корабли. Нет, тут есть неплохие сравнительно новые корабли, но нет для них на Балтике задач. Нордический союз мы законопатим в любой момент и без эскадр Балтийского флота. Но традиция. Гангут, Эзель, Гренгам, Первое Рочинсальмское сражение, Ревельское сражение, Выборгский залив. Много всего. И не упомнишь так сразу. Одно уже великое сражение при Моонзунде сделало славу балтийцев бессмертной. Я еду впереди строя. За мной командующий. Шеренга конных знаменосцев. Гордые стяги полощет ветер Балтики. Империя трех миров. Терра единства. Россия. Ромея. Штандарт императора Кесаря. Знамя династии Романовых. Флаг города Санкт-Петербург. Боевые знамена Балтийского флота и 336-й отдельной гвардейской ирландской ордена Святого Георгия бригады морской пехоты. Вымпелы космофлота и космодесанта. Поднимаю руку, и длинная змея флотских двинулась по набережной. Proper News, Стокгольм, 20 сентября 2022 года. Из Антарктиды, провозглашенной русскими частью их Великотеранской империи, приходят известия научного характера, которые, однако, могут оказать влияние на геополитику. Теранская орбитальная система мониторинга ледовой обстановки в Антарктиде и Южном океане зафиксировала появление расширения обширной системы трещин на леднике шельфа Ворди, который находится в земле Палмера, которую южноамериканцы именуют землей О'Хиггинса. На место разлома уже прибыла русская научная экспедиция. По первичным прогнозам, процесс окончательного раскола этой довольно обширной области льда от материка может произойти в ближайшие дни. Заявляется, что сам будущий айсберг нестабилен и, возможно, в кратчайшие сроки развалится сразу на несколько частей. Данный процесс, столь нередкий для этих мест, может самым серьезным образом повлиять на судоходство в этом районе за счет резкого ухудшения ледовой обстановки на море. Наши читатели наверняка знают знаменитую историю о лайнере «Титаник», который столкнулся в Атлантике с айсбергом и затонул. Тогда погибло порядка 1500 человек. Обычный безлюдный район Антарктического полуострова сейчас переживает, так сказать, аншлаг, поскольку Чили развернуло в этом районе сразу 4 свои научные станции, которые они именуют базами – Араукана, Сан-Мартино, Хиггинс, Каррера и Вердуга. Основные пути снабжения идут через морские поставки, а течения в этом районе могут вынести образовавшиеся айсберги прямо в акваторию на пути снабжения. Добавляет обеспокоенности объявленное русскими закрытие неба в этом районе в связи с проведением военных учений в этой области. Историю спора между Чили и Террой за этот регион читатели могут прочитать и посмотреть в роликах по ссылке. Мы будем следить за развитием событий. Земля. Остров Христа. Райский сад. 20 сентября 2022 года. Марго смотрел трансляцию. Вопреки обыкновению последних бурных дней, это была не закрытая трансляция для своих. Нет. Трансляция шла не только по всем основным каналам Терры, но и по многим мировым каналам, включая ЮЖАС. Ну и Луна, конечно. На Марс не транслировали. Нечего их баловать. Шутка. Ее Миша хорошо выглядел. Вопреки обыкновению, он был не в мундире генерал-лейтенанта космодесанта, а в принадлежащем ему по праву мундире вице-адмирала космофлота. Собственно, все на этом параде были или флотские, или профлот. Не зря во всех сообщениях и документах существовало устойчивое выражение «морской и космический флот». Да, это были разные ведомства, и шефы у них были разные, Боря и Миша. Но для рядовых моряков-матросов и для экипажей кораблей космофлота это было практически одно и то же. Не разделяются же моряки-подводники со своими надводными коллегами. А космос? Ну что космос? Наша же флотская братва. Тельняшки те же, только не белые в основе, а в цвет солнца оранжевый. Космодесантника и космофлотца должно быть видно на улице издалека. Шутка. Потому Миша и был весьма популярен в этой морской стихии. Космодесант тоже был частью флота, хоть и сочетал в себе и морскую пехоту, и аэроштурмовые части, и сугубо специфическую специфику мобильных танковых и беспилотных аэросистем. Ну и они все равно флотские. Что уж говорить о случаях, когда ее Миша появлялся на публике, вот как сейчас, в мундире вице-адмирала флота. Флот един. Хоть в океане, хоть на Земле, хоть на Луне, хоть на Марсе, хоть в дальнем космосе. Все свои. Флот. Марго смотрела на толпы, столпившиеся на тротуарах. Строив 2500 военных горожан, приветствовали со всем энтузиазмом. Голова колонны уже прошла Дворцовый мост и втягивалась мимо Зимнего дворца на Дворцовую площадь. Точнее, проходя мимо нее дальше, мимо корпусов Генерального штаба, дальше по Невскому. На площади уже собирались зеваки и солдаты Петербургского гарнизона. Империя трех миров. Земля, Терра, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная между Зимним дворцом и Адмиралтейством. 20 сентября 2022 года. Мы прошли, ну я проехал на авто, конечно, уже где-то 5 километров по северной столице. Невский, Литейный, набережная. Толпы пели песни вместе с флотскими. Многие, особенно мальчишки, стоило нам едва-едва пройти мимо. Бежали через проходные дворы к следующей точке рандеву, вновь встречая нас восторженным свистом, кричалками и распевками. Невозмутимо двигаюсь во главе войск. Мы входим на площадь, где уже построены войска гарнизона. Итого бухгалтерия такая. 2500 условно моих. 13500 бойцов столичного гарнизона. Позади них 20000 зевак, плюс толпы на соседних улицах. По спутниковой оценке где-то еще 1030-35. Плюс возбужденные толпы вдоль треугольника Невский и Литейный набережные. Там тоже ухо нужно держать востро, не допуская провокаций. Насторожность от визита императора растворялась в воздухе. Более того, в воздухе этом вновь ощущался ветер перемен. Нравилось ли это шпагоносцам? Вряд ли. С ними у меня будет встреча чуть позже, пока мне нужно сбросить нервное напряжение города. За прошедший век Питер не перестал быть промышленной столицей, но забастовки последних дней и свежее дыхание Балтики выветрили многолетний смог. Пусть не как в мое время, но кристально чистая атмосфера весьма необычное явление, рождающая легкость в душах и в головах. И в легких тоже. Войска замерли. Выхожу из автомобиля. Зимний дворец, парадный вход, парадная иорданская лестница, фельдмаршалский зал, малый тронный зал, гербовый зал, военная галерея 1812 года, большой тронный зал, два трона. В Кремле, в Царьграде и в Константинополе такие же точно, тут не место оригинальности. Подхожу к трону Августа и склоняю голову. Идет трансляция на все обитаемые миры, включая орбиту. «Именем твоим, во имя славы империи нашей и счастья народа нашего». Выхожу из тронного. Залы военных картин. Центральное окно. Вся площадь ждет. Шторы разъезжаются, окна распахиваются. Рев толпы, приветствующий императора. Поднимаю руку, и площадь смолкает. Значит, стихия управляема на данный момент. «Братья и сестры! Верные подданные государни императрицы Августы Маргариты I, к вам обращаюсь я».